будто даже и не старалась придумать стоящую, правдоподобную ложь. Неизвестно, в чем дело, в ее равнодушии или лени, но факт оставался фактом. То, что она говорила, бессмыслица, и иной раз по взгляду казалось, что она этого даже не скрывает. Рон был уверен, что ее просто подменили в лазарете. Гермиона предполагала, что у нее что-то случилось там, дома, в Мэнере, и это так сильно сказалось на ее поведении. Второй вариант звучал правдоподобнее, но что-то внутри Гарри противилось и шептало о другом. Шептало, что причина не дома, а здесь, где-то прямо под носом. Нужно лишь повнимательнее посмотреть. И все же, все животные, все до единого, такие обаятельные, правда? Отстраненно спрашивает она, перелистывая страницу. До начала семестра оставалось 2 дня. Они снова сидят в хижине, уткнувшись в массивные книги. Хагрид ненадолго отошел, покормить клювокрыла, и в доме висела тишина, прерываемая лишь сонным похрапыванием клыка и перелистыванием страниц. А потому, ее тихий голос прозвучал подобно раскату грома. Трия растерянно переглядывается. Малфой этого будто не замечает, скользя взглядом по буквам на странице. К чему она вообще это сказала? Хочет поболтать, или это еще один сюрприз, связанный с ее характером, любит говорить сама с собой? Да, первая откликается Гермиона, хотя была удивлена не меньше других. Конечно, обаятельные. В хижине снова воцаряется молчание, не больше, чем на полминуты, но это молчание пропитывается такой невыносимой неловкостью после 2 брошенных почти не в попад фраз, что Гермиона не выдерживает, продолжает. «А у тебя есть питомцы?» Рон едва заметно поворачивается к Гарри, демонстрируя округлившиеся глаза. Было понятно, этот разговор с Малфой мог ему, да и другим тоже, причудиться только в очень нереалистичном сне. Говорить с Малфой о питомцах, может, еще поболтать по погоде? Гарри тем временем внимательно изучает ее лицо, пытаясь понять, что она задумала. Она никогда не делает что-либо просто так. Он точно знал, сам не понимая, откуда, но знал, чувствовал, Малфой всегда преследует какую-либо цель, понятную лишь ей самой, и находит в ее лице подтверждение своим мыслям. Прежде чем ответить, уголок ее губ приподнимается в едва заметной ухмылке. Что она задумала? Нет, тут же натягивает на себя печальную маску, слегка хмурит брови и поджимает губы. Но очень хотелось бы. Просто все никак не могу выбрать. Какого? Как думаете, может, сову? Чтобы не бегать в совятню каждый раз. Теперь с Гарри переглядывается уже Гермиона. В ее взгляде читается довольно четко. Такого развернутого ответа она не ждала. Когда в последний раз Малфой говорила с ними неодносложными ответами, только если когда шантажировала их. Для Гермионы да, шантаж был последним подобным разговором. Для Гарри, на башне. На башне она тоже говорила подробно, распространенно, слова лились из нее потоком. И каждый раз это были особые случаи, не повседневная беседа. А сейчас она так легко и непринужденно говорит с ними, о питомцах, советуется, с ними. Перед глазами всплывает недавняя картина. Гермиона просит у Малфой перо на зельях. «Ты ничего не перепутала? Ты у меня перо просишь? Что-то здесь не так?» «Конечно», — продолжает Гермиона, видя, что мальчики все еще в ступоре. Старается отвечать как можно вежливее, хотя было видно, ей удается с трудом. В конце концов, братец ее собеседницы использует слово «грязнокровка» чаще, чем дышит. Это неплохой вариант, но сова не будет рядом постоянно. «У меня, вот, кот есть». Гарри поражается ее выдержке. Говорить с ней так спокойно, как с какой-нибудь малознакомой, но дружелюбной ровесницей с Когтеврана или Пуффендуя, он бы поаплодировал в мыслях, но все еще был занят изучением Малфой. Благо, она сидела за столом прямо перед ним. Правда, удивляется она, складывает руки на столе перед собой, прямо на книге, показывая, что расположена к беседе, и натягивает на лицо легкую улыбку. Не знала. «Как зовут? Живоглот. Рыжий такой. Может быть, ты видела?» Малфой задумчиво вытягивает губы, чуть сощурив глаза. После, качает головой. «Не припомню. Но, возможно, заправив за ухо прямую прядь волос, скользит взглядом по хижине, старательно избегая взгляда Гарри. Это было нелегкой задачей. Еще чуть-чуть, и он прожжет в ней дыру. Знаете, я еще задумывалась насчет крысы. Крысы, вырывается у Рона». До этого он будто с упорством игнорировал этот диалог, или просто все еще пытался разобрать, не чудится ли ему. Его можно было понять, ситуация не из привычных. Почему крыса? Малфой непринужденно пожимает плечами. Да не знаю, просто они маленькие, удобно перевозить с места на место, и всегда рядом, как сказала Гер, Гринджер, едва ли не назвала Гермиону по имени, маглорожденную, Гриффиндорку, слишком заигралась, слишком сильно маска напускной вежливости прилепилась к лицу, едва ли успела отодрать в последний момент. «Выдаешь себя, Малфой», думает Гарри, нереалистично, окидывает взглядом друзей, они растеряны, но не насторожены, неужели они не ждут от Малфой подвоха, они, даже Рон, неужели он настолько растерялся, у тебя, Уизли, кажется, была крыса, Рон мрачнеет тут же, но через силу кивает, Гарри едва перебарывает желание стукнуть Малфой под столом ногой, пусть прекращает свои игры, Рон только-только отошел, только-только они с Гермионой перестали грызться по любому поводу, слушай, а я не могла бы на нее посмотреть, просто чтобы понять, действительно ли мне хочется именно крысу? Рон шумно вздыхает, не отвечая, и Малфой, истолковывая этот вздох неверно, дополняет. Если боишься, что я могу с ней что-то сделать, то я могу посмотреть и из твоих рук. Я просто правда хотела бы. Не получится, перебивает ее Рон, и поднимает на Гермиону горящий злостью взгляд. Ее съело рыжее чудовище Гермионы. Брови Малфой взметаются вверх. Она смотрит на Рона не моргая, будто ожидая, что он сейчас рассмеется, скажет, будто пошутил, переносит недоумевающий взгляд на Гермиону, та покраснела, у семьи Малфоев привычка такая, жизнь три портить, смысл для их жалкого существования, кто ее просил бороздить почти зажившие раны, только бы Рон не вспылил, только бы не началось все по новой, я тебе 100 раз говорила, это его природа, а я тебе 100 раз говорил, что нужно лучше следить за этим монстром, откинувшись на спинку деревянного стула, он скрещивает руки на груди и смотрит куда-то в стену, стискивает челюсть до желваков, а после, неожиданно, поворачивается к Малфой. Если хочешь, чтобы питомец прожил подольше, не бери крысу. По крайней мере, не в замок, где шастает крыса-убийца. Приму к сведению, хмыкает она, явно не примет, ей это незачем. А сколько она прожила? 12. Аж 12 лет прожила у нас в семье, а умерла от пасти кота. Малфой медлит, думает о чем-то, копается глубоко в мыслях, и Гарри бы все отдал, лишь бы пробраться сейчас к ней под черепную коробку и прочесть то, что там написано, что за игру она затеяла, ей точно нет никакого дела до какой-то крысы, тем более крысы Рона, семейство Малфоев вообще никогда не утруждают себя разговорами с кем-либо из семьи Уизли, только если это не какое-нибудь оскорбление, тогда да. Тогда это только в радость, но за этот разговор Малфой ни разу его не оскорбила, и когда это произошло, продолжает она осторожно, нет, ее точно нужно аккуратно пнуть под столом, когда она замолчит, Гермиона сидела вся красная, сжимала губы в полоску и делала вид, что читает книгу, незадолго после Рождества, ворчит Рон, все еще держа скрещенные руки на груди, неплохой мне подарочек ты оставила, правда, Гермиона? Обращается он снова к и без того пылающей от стыда и злости Гермионе. Малфой безразлично обводит их двоих взглядом и возвращается к своей книге, явно не читая написанное. Глаза стеклянные, не бегают по строчкам. Она думает, о чем-то усердно думает. Ну же, Малфой, о чем ты думаешь? Что ты прячешь? Каковы правила твоей игры? Непонимание грызет его голову, и от этого тошно. Пытается читать, не выходит. Пытается понять, к чему была эта сцена. Не выходит тем более. Проходит около 5 минут тишины, когда Малфой тяжело вздыхает и закрывает книгу. Гарри готов поспорить на свою новую метлу, а это уже многое значит, что за все эти долгие минуты она не прочла ни слова. «Думаю, я пойду в замок», — сообщает она, поднимаясь из-за стола. Глаза устали и, не попрощавшись, покидает хижину. Неужели она сидела эти 5 минут? Только чтобы ее уход сразу после разговора не показался странным, напрасно. Все ее поведение, вплоть до каждого слова, до каждого звука, показалось Гарри странным, неправдоподобным и натянутым. Только спутанный клубок его мыслей все никак не развязывался, не превращался во что-либо толковое, с отчетливыми краями, и он не мог понять главного, сути, мотива. Зачем вообще был нужен этот спектакль? Оставшаяся пара дней каникул пролетает, будто их не было вовсе. Хижину она больше не посещала, сидела в спальне и повторяла параграфы, ожидая начала семестра. Пряталась от Трия и от размышлений, и неизвестно, какое из двух зол меньшее. Наконец, в замок хлынул поток людей. Слизеринские спальни и гостиная заполнились учениками, недовольными учениками, потому что каким-то образом за их отсутствие успело исчезнуть 50 баллов, при том, что на каникулы оставалось-то лишь два слизеринца. Разумеется, пятикурсник не стал умалчивать. Новость о том, кто виновник, разлетелась по ученикам быстрее ветра, навлекая на Эстер новую волну совершенно нелестного ей внимания. Она с завидным упорством игнорировала все словесные нападки, молчала, когда говорили, что лучше бы она уехала на каникулы домой, вместо того, чтобы все портить. Молчала, когда снова обвиняли ее в содействии Блэку. Молчала, молчала и молчала. Ей было важнее, что вернулся Идрака, который вовсе не встал на ее защиту. Она и не ждала, что он станет защищать ее. Ждала другого, возможности задать вопросы, которые жгли язык своей невысказанностью уже неделю. «Как каникулы?» – беззаботно спрашивает она, садясь рядом с ним за завтраком. Драко усмехается. И кто его поймет, к добру это или нет? Внутри все замирает в ожидании. «Чего ж ты за гриффиндорский стол не садишься?» Интересуется он с напускным равнодушием, игнорируя вопрос. Не смотрит на нее, медлительно намазывает масло на гренку. «Чего? С чего бы она садилась за гриффиндорский стол?» Вслух не спрашивает, только прищуривает глаза, повернувшись к брату почти всем телом. Несколько слизеринцев рядом с ним с любопытством прислушиваются. «Баул рассказал о твоей любопытной компании на каникулы», — поясняет он, откусывает от получившегося бутерброда кусок, нарочито медленно прожевывает. «Хотя тебе, наверное, скорее не гриффиндорский стол нужен, а развалюха того дикаря, привыкла уже к храпу его псины. Если так, милости прошу, здесь никого силой не держим». Кто-то рядом ухмыляется, кто-то непонимающе хмурится. Эстер раздраженно вздыхает, закатывая глаза. «Чудесно, лучше и быть не могло. Бау, это, зачем-то уточняет она, хотя и без того очевидно, кто ее сдал». Мозг думает лихорадочно, пока Драко отвечал. «Нужно что-то придумать, быстро и правдоподобно. Это почти нереально, пятикурсник. Даже не все фамилии слизеринцев знаешь? Прекрасно. Мерлин, дай мне сил. За что ей это все? Драко, можно с тобой поговорить наедине?» Тихо просит она, наклонившись поближе к нему. «Зачем?» – спрашивает он громче, чтобы слышали все, кто сидел рядом. «Я уверен, все с удовольствием послушают. Хочешь поиграть, братец?» – думает она, внимательно следя за тем, как он непринужденно откусывает второй кусок. «У нее не было настроения на игры. В этом я не сомневаюсь, захотят-то все», – подтверждает она. «Только как раз-таки ты не захочешь, чтобы они это слышали. Так что, пожалуйста, пошли поговорим». Драко поворачивает к ней наконец голову, смотрит в глаза долго, изучающе, пытаясь в них что-то прочесть. Не выходит, и он смиренно вздыхает. «Ладно», — цедит он сквозь зубы. «Скоро вернусь», — бросает он однокурсникам, и они с Эстер вместе встают из-за стола. Дорога до дверей казалась размером в милю, не меньше. А пока шли, мысль в ее голове крутилась, формировалась, обрастала подробностями. Нужно правдоподобно. Наконец, они выходят, миновав большие двери, и вальяжно прислоняются спиной к каменной стене, сложив руки на груди. «Итак, С, начинает он, — какого Мерлина?» Она усмехается. «У меня такой же вопрос. Уподобляешься этим гиенам, тебе делать больше нечего, как свою же сестру пытаться унизить». Драко цокает языком, отводя взгляд, щурит глаза задумчиво, и обратно, на Эстер, все еще изучающе, все еще выпытывающе. «А ты, видимо, уподобляешься всякому магловскому отродью. Ладно, если просто гриффиндорцы, с этим можно смириться, но тебя потянуло именно к этим». Ей хочется фыркнуть, но она сдерживает себя. «Ну конечно, ладно, очень смешно, далеко не ладно. Даже если бы она завела общение с кем-то из других гриффиндорцев, с кем-то нейтральным, Драко был бы не рад, мягко говоря. Но да, выбрала она самых выдающихся. Враги ее брата, самое то, ей явно везет в этой жизни. Я с ними не общаюсь», — довольно убедительно говорит она, нервно заламывая пальцы за спиной. «И ни за что не стало бы, даже под Круциатусом». Драко качает головой, не верит. «Вот как?» — спрашивает он, разминая шею. «А в хижине ты была, потому что заблудилась?» «Каждый раз, на протяжении недели», — заламывает пальцы усерднее, почти до боли. «Не проколись, только не проколись, это станет крахом. Это же не по моей воле», — кривится она. «Драко, думаешь, я отделалась только бумажной работой? Меня гриффиндорский декан заставил в наказание еще и этому дикарю по мелочи помогать. А Поттер и его шайка у него почти что живут. Так что естественно получалось так, что они все время были поблизости. То есть ты отбывала наказание, его тон смягчается, но все еще недоверчив. Ну естественно, не веришь, спроси у лесника сам, или у МакГонагалл, блефует, отчаянно блефует, потому что выбора не остается. Правду говорить опасно, сама не понимала, для кого или чего конкретно опасно, но врала, уже по привычке врала, потому что за последнюю неделю правда стала строгим табу. Ага, буду я их расспрашивать, морщится он, будто представив, как подходит к хижине Хагрида один, стучит и после беседует с Хагридом. Еще чего, ну вот и все, устало отвечает она и подходит к драку ближе, упирается плечом в стену неподалеку от него. А ты тут цирк устроил, мог бы хотя бы меня спросить, прежде чем обвинять перед однокурсниками. Вот и победа, вот и достижение дня, обмануть собственного брата, единственного человека, которому доверяет. Довольно, счастливо, к чему все это, но не рассказывать же ему реальную причину. Ходила к Хагриду помогать разобраться с Люциусом на слушании. Ходила, чтобы заткнуть бесконечный поток мыслей. Ходила, потому что с ума уже сходит, и не контролирует ни мысли, ни поступки. И все из-за одного единственного человека. Человека в бегах, человека, которого она еще несколько месяцев назад боялась до смерти и тряслась при виде Бобгарта в его обличье. Даже этого она драка рассказать не может, что видела его, что говорила, а так хотелось. Хотелось кричать до хрипоты, выплеснуть все, рассказать, поделиться, разделить тяжесть ответственности за полученную информацию на двоих, чтобы не было так невыносимо ее нести. «Извиняться не стану», — говорит Драка, вырывая ее из мыслей. «Я знаю, интересно, что должно произойти, чтобы он хоть когда-нибудь извинился, какой-нибудь апокалипсис по его вине. Нет, даже тогда он бы вряд ли сказал это злополучное «прости, все еще дуешься», что я не поехала, интересуется она после недолгой паузы, крутя в руках кончик зеленого галстука. Драка устало прислоняется затылком к приятной прохладе стены. Что, нет, вовсе я не дуюсь, но каникулы, знаешь, выдались те еще. Эстер усмехается, знаю, потому и не поехала. Еще одна пауза, тишина, отскакивающая от каменных стен, нарушалась лишь приглушенным гулом голосов из зала извиняющей посуды. «Так о чем ты поговорить хотела?» — вспоминает он. «О наказании?» — грудную клетку сдавливает. Она судорожно вздыхает. «Нет, о другом. Совершенно». Он вопросительно поднимает брови, но она не смотрит. Рассматривает галстук, который будто бы не видела все эти годы, будто бы только он играл какую-либо роль сейчас. Хотела спросить, и все же поднимает взгляд, встречаясь с его серыми глазами. «Твой отец, пожиратель, наш отец», по привычке устало поправляет он, но осознание уже ударяет по голове, заставляя выпрямиться. «Подожди, что? Не делай вид, что не слышал». Слова прозвучали отчетливо. «Пожиратель смерти», повторяет она. «Он один из них», драконепонимающе прищуривает глаза. «Напряжен, растерян, почти что испуган. С чего ты взяла?» Озарение снизошло. «Так что?» Драка колеблется в нерешительности, отводит взгляд ненадолго в сторону, дышит глубоко, на всякий случай смотрит через плечо, нет ли никого поблизости, и после, кивает, отец был одним из них, и мы должны гордиться этим, слышишь, гордиться, тем, что Люциус убивал невинных. Она смотрит в пол, лишь бы не ляпнуть это вслух, даже знает, что он ответит, если она ляпнет, невинных. В них течет грязная кровь. Хотелось, отчаянно хотелось сказать, отстаивать без устали свою позицию, хотя она даже не определилась со своей позицией. Настолько все плохо. Она знала, что мучить маглорожденных неправильно. Интуитивно знала, но не знала, почему. Ей не объяснили. Всю жизнь ей твердили, правильно, еще как правильно. А теперь все катилось куда-то к черту, и никто не остановит ее, не отведет в сторонку и не расскажет, как правильно на самом деле и почему. А главное, все виделось ей теперь будто вверх ногами. Люди, прививающие ей подобные кровожадные взгляды, были уважаемы в обществе. Человек, отрицающий это, твердящий, что нужно бороться за справедливость, беглец, которого ищет весь колдовской мир, чтобы запечатлеть на нем поцелуй дементоров. И кому верить? Кому, черт возьми, верить? Она так запуталась, и так от этого устала. «Я горжусь, Драка», произносит она тихо, чувствуя, как эти слова неприятно жгут язык горечью и ложью. «Конечно, я горжусь, сил на споры не было, вот и славно», — хмыкает он, и снова скрещивает руки на груди, его излюбленная поза. «А теперь объясни-ка мне, что ты делала все-таки в визжащей хижине. Упс, она совсем забыла, что ему она еще ничего по этому поводу не сказала, он был слишком занят ее игнорированием сразу после приезда. Снова лгать, она устала и от лжи тоже, тем более, брату, это было мучительнее всего, но кто ее заставляет, кто-то разве стоит у нее над душой и требует, чтобы она бессовестно врала всем вокруг, кто ей мешает просто выпалить правду, сказать тягучую, вязкую правду, которой она захлебывалась вот уже неделю, это несправедливо, что ей приходится выбирать между братом и человеком, которого она едва ли знает, несправедливо. Кто вообще сталкивается с таким выбором в 13 лет? Просто выпалить правду. Ничего страшного от этого не случится. Я виделась с Блэком. Ну же, ну, мне просто было ужасно скучно, уныло отвечает она, тяжко вздохнув. Драко смотрит недоверчиво. Но это же Эстер. Она бы не стала лгать. Когда она последний раз ему врала, он и не припомнит такого. И знаешь, я жалею, что не поехала домой, продолжает она. «Наверное, я все же поеду на пасхальные каникулы». «Серьезно?» «Да, серьезно. Но не потому, что в замке скучно. Не потому, что одумалась, переосмыслила какие-то вещи. Точнее, переосмыслила. Конечно, переосмыслила. Но не в пользу дома и точно не в пользу Люциуса. Она преследовала совершенно иную цель, решив одной ночью, перед сном, что правда поедет домой на следующие же каникулы, а не летом, которая будет лишь через полгода. Может, она самоубийца. Она не отрицает. По крайней мере, если Люциус убьет ее, этот бесконечный на события год наконец закончится. Конечно, а то вдруг угораздит снова влипнуть в помощь этому дикарю. Эстер усмехается, но как-то нервно. И тут же, чтобы брат этого не заметил, продолжает. «Только, Драко, хотела тебя попросить. Можешь не говорить отцу, что МакГонагалл заставила меня ему помогать?» Драко хмурится. «Почему? Он школу разнесет, если узнает. Разве ты бы не хотела?» «Нет», — обрывает резко и без сожалений. После добавляет мягче, с улыбкой. «Не хочу лишнего внимания, да и это испортит ему настроение. Не правда ли?» Он кивает, соглашаясь. «Это явно подпортит Люциусу привычные будни. Ладно, как знаешь». И он направляется к дверям обратно в зал, даже не подозревая, что собственная сестра соврала ему за этот недолгий разговор как минимум 4 раза. Это был определенно ее личный рекорд. Только от своих достижений в этом истинно слизеринском умении ее уже нещадно тошнит. Дуэлянтка. Драко вальяжно устроился на черном кожаном кресле в гостиной, руку закинув на спинку. Смотрит оценивающе, придирчиво. Эстер делает вид, что не видит этого взгляда и, стоя совсем рядом, поправляет складки юбки, чтобы все, кроме прически, оставалось идеальным. «Может, тебе все же уложить их?» Тяжело вздыхает и поднимает взгляд, но не на Драко, выше, за диван. Несколько четверокурсников за круглым столом, доделывая домашнюю работу по чарам, смотрели в их сторону и прислушивались. «Эх, Драко, что бы он ни сказал, кому бы он ни сказал, он привлекает внимание. Всех, всегда. Люди специально прислушиваются, чтобы в случае чего рассмеяться с его шуточки, ободрить, поддержать его слова, чтобы влиться в его круг, хотя он и Эстер знали, в его круг он не принимает никого. Свита – это не круг, это чертов треугольник, и Драко всегда впереди, пока остальные маячат сзади. Иногда ей кажется, она не могла знать точно, не помнила, что даже на первом курсе, когда он был всего лишь 11-леткой, старшекурсники уже всячески перед ним лебезили. А все почему? Потому что родился в семье Люциуса, на нее это не распространяется, она не родилась в семье Люциуса, она в нее вклинилась, как лишнее, неправильное звено, и если до этого года все спокойно закрывали на это глаза, то теперь, когда информация о ее истинном происхождении разлетелась, подобно вирусу, всем вдруг резко стало дело до того, родная она Драко или не родная. «Мне не идет?» – равнодушно спрашивает она, копаясь в рюкзаке, чтобы проверить, все ли взяла. Пергаменты, перо, чернила, учебники по нумерологии, зельем. Драко закатывает глаза. Не напрашивайся на комплименты. Тебе все идет, делает паузу. Смотрит на часы, до завтрака 20 минут. Нехотя поднимается с дивана, подходит к сестре. Снова скользит взглядом по ее непривычно волнистым прядям. Но ты же знаешь, мама бы не одобрила. А вот папочка Блэк одобрил бы, правда? Вклинивается Паркинсон, проходя мимо, к ступеням. Несколько девочек рядом с ней смеются, так показушно смеются, как сборище гиен. «Мерлин, дай ей сил. Самое смешное, Паркинсон и понятия не имеет, что Эстер действительно видела отца вживую, действительно говорила с ним, никто не знает, но все продолжают шутить, продолжают обвинять и строить до нелепости глупые теории, просто по инерции. Кто-то в сентябре начал, и все подхватили. «Пенс, заткнись», — лениво бросает Драка через плечо. «Вау, надо же, брат снова за нее заступается. Она так и знала, он отойдет. Всегда потом отходит, если она посмела сделать что-то не так, как ему хотелось бы. Пора на завтрак», — напоминает Эстер как-то скучающе и закидывает рюкзак на плечо. «Драка тоже берет свой. Все же не пойдешь исправлять этот беспорядок? И чего ее дернуло снова попробовать выйти в люди с такой прической? Первый раз, даже на каникулах, когда людей было человек 15, эта попытка закончилась истерикой на астрономической башне. Но сейчас же все иначе, правда? Правда, жизнь каким-то диким образом раскололась на две части, до визжащей хижины и после. И в этом после ее не должны беспокоить сравнения с ее отцом. Он же не кровожадный психопат, верно, верно. Но ни одна душа в Хогвартсе, за исключением разве что Живоглота, этого не знает, поэтому сравнение беспокоит все равно. И несмотря на это, несмотря на тревогу и зависимость от мнения других, она все равно решила сделать по-своему. Что-то в голове просто щелкнуло, и она даже сама не знала, зачем и главное, кому, что-то доказывает. «Нет», — отвечает она Драка, поднимаясь по ступеням к выходу. «Мне нравится эта элегантная небрежность, а на мнение остальных до лампочки». Он недоверчиво прищуривается. «До лампочки? Ей, что с тобой происходит, Эсси? Какой гном тебя в этом году укусил?» Ничего не ответив, она лишь неопределенно пожимает плечами и выходит из-за отодвинувшейся стены в холодный коридор подземелий. Первый учебный день после каникул тянется бесконечно, липко и довольно-таки мерзко. История магии, скука смертная, что неудивительно. Учитель-то умер давным-давно. На нумерологии она действительно старалась слушать, ведь профессор Вектор, на редкость строгий учитель, и даже смогла что-то ляпнуть наобум в ответ на вопрос, за что получила дополнительные очки, хоть какая-то компенсация за утраченные 50. А вот зельеварение было поистине интересным, и поистине паршивым. После случившегося в кабинете с ней он ее существование игнорировал вовсе, и это было лучшее, что могло случиться, потому что лучше так, чем лютая, беспросветная ненависть. Если ее посреди ночи разбудит и спросит, что бы она выбрала, открытую с ней повскую ненависть или Аваду в лоб, она бы выбрала второе без сомнений, но на практике это игнорирование закончилось, и спокойствие вместе с ним. Практика для нее была словом, приводящим в леденящий ужас. Каждый раз хотелось соврать, что она плохо себя чувствует, покинуть класс зельеварения и забиться в самый укромный уголок. На лекциях прицепиться к ученикам трудновато. Конечно, можно задавать вопросы, с ней прекрасно этим пользовался, нередко задавая вопросы по сложности на несколько классов выше, но всему классу одновременно вопрос задать нельзя, и придраться ко всем тогда, соответственно, тоже. На практике под раздачу попадают все без исключения. Эстер старалась делать все идеально, тщательно сверялась с рецептом на доске, чтобы не ошибиться. Предрасположенности к зельям у нее никогда не было, так что она и понятия не имела, как все исправить, если все пойдет наперекосяк. Лучше уж не рисковать. Снейп нервировал даже своим присутствием. Ходил вдоль рядов, нагнетая обстановку до предела, проверял зелья, по мелочи унижал гриффиндорцев и помогал слизеринцам. Типичная практика. Наконец, он удостоил и ее стол своим присутствием. Внутри все скрутилось в тугой узел. Она замирает в ожидании. Зелье должно иметь ядовито-оранжевый цвет. Здесь же умеренно оранжевый оттенок. Эстер рассеянно моргает, смотря на это непроницаемое лицо. Он даже не смотрит на нее, смотрит на зелье и будто разговаривает с ним, а не с ученицей. Господи, он правда сейчас докопался до оттенка? Нет, безусловно, это важно, все это важно. Зельеварение, тонкая наука, все должно быть идеально. И она молча, безмятежно проглотила бы критику, если бы у Гейла за соседним столом зелье не было болотное, а у нее, видите ли, недостаточно ядовитый оттенок оранжевого. Поттер вон там тоже с ингредиентами напутал, она видела мельком, как он кидает в котел совершенно не то растение, после чего жидкость зашипела и стала куда менее густой, чем требовалось. А критикуют ее за оттенок. Сколько сушеных пауков было добавлено, ледяным тоном продолжает он, не сводя взгляда с густой субстанции в кипящем котле. Глубокий вздох. Спокойно. 4, сэр. Теперь все ясно. Презрительно отзывается он, и Эстер сжимает кулаки незаметно, пытаясь погасить начавший растекаться по жилам гнев. Следовало положить 3. В таком случае, ваше зелье совершенно бесполезно. И он взмахивает палочкой, опустошая ее котел. Внутри что-то оборвалось. Да она весь урок проще было вовсе ничего не делать. У нее спина ноет, и голова раскалывается, и ноги гудят от неподвижности на протяжении часа. И результат ее труда сейчас просто исчез в воздухе, обдав ее теплом и неприятным запахом. Снейп поворачивается к ней спиной, чтобы пойти дальше по ряду. На мой взгляд, начинает она сквозь зубы, и он замирает. Вы несправедливы, сэр. Кто-то умудряется добавить вместо имбиря корень мяты, а вы из-за каких-то пауков. И кто же этот умник? Сурово прерывает он, заставив ее вздрогнуть. Эстер стреляет глазами за спину Снейпа, в Поттера. Он только сейчас обнаружил свою ошибку, обреченно выдохнул и устало прикрыл веки, понимая, что его ждет. Ожидал неминуемого этот умник, Поттер, сэр, а после уничтожения его зелья из котла и причитания Снейпа. Я задал вопрос, напоминает профессор, когда пауза затягивается. Ну что, будешь упираться до конца, будешь идти по головам ради выгоды, а впрочем, это даже выгодой назвать нельзя. От того, что чужое зелье удалят, ее собственное не появится, разве что восторжествует некоторое подобие справедливости. Никто, выдыхает она одними губами, невесомо. Что, наклоняет голову ближе, будто ослышался. Лучше бы ей весь этот разговор послышался. Дернула ее вообще ляпнуть про эту дурацкую мяту. Почему она все больше и больше теряет контроль над собой, теряет здравый ум и холодную рассудительность? Никто. Должно быть, мне показалось. Извините. Показалось? Так это вы, в таком случае, не способны отличить корневища имбиря от корней мяты? Кто-то рядом гадко усмехается. Дэвис и Булстроуд. Потрясающе, над ней откровенно потешаются слизеринки, у которых по всем предметам вместе взятым оценка наберется меньше, чем у нее, по любому предмету. Разве что не брать в счет зелья. Какой стыд. Что ж, я считаю разумным задать индивидуально вам, мисс Малфой, сразу 2 эссе, сообщает Снейп, и Эстер готова поспорить, что в его черных глазах отчетливо читается скользкое злорадство. Однако пока вы не сказали о корневищах, в планах у меня было лишь одно. Итак, чтобы в полной мере разобраться в пройденной теме, распишите известные случаи тяжелого отравления зельями, где была допущена лишь одна ошибка в ингредиентах. Не менее 5 случаев, описанных подробно, с причинами и последствиями. Второе, разновидности корневищ растения и их применение. На примере не менее 10. Можете приступать прямо сейчас, работа объемная. Класс, класс. Кто-нибудь еще будет писать эссе в этом классе? Нет, может быть, Гойл? Нет, ни одна душа. Во всем классе. Долгопупс не в счет, у него что ни практика, новая тема для эссе. Стиснув зубы, Эстер раздраженно усаживается на свой стул и с громким звуком отодвинув свой котел подальше, достает из рюкзака пергамент и перо с чернилами. Боковым зрением видит, на нее все еще смотрит несколько человек, в том числе, кажется, Поттер. Ну и чего смотрите? Представление окончено. Как ей хочется покинуть класс, встать, перевернуть этот дурацкий стол и умчаться в коридор. Но она сидит и, крепко стискивая в пальцах перо, окунает его в чернильницу. Поднимает взгляд. На Поттера не смотрит, смотрит на Драка. В его серых глазах непонимание мешалось с сочувствием. Что, Драка, не понимаешь, чего мне не сиделось спокойно? Я, вот, тоже, черт возьми, не понимаю. До конца урока она, безропотно глотая бушующую под кожей злость, пишет второе эссе, решив оставить первое на потом. Все же для первого нужны какие-то источники, книги, справочники, а для второго она вполне могла полагаться на одну лишь память. В растениях она разбиралась, в общем-то, неплохо. Если бы она только не ляпнула, кончик пера настолько вдавливается в тонкий пергамент, что кажется, лист вот-вот порвется. Звенят колокола, и ученики, быстро завершая работу, аккуратно разливают свои зелья по пробиркам. Гейла, кажется, так и не смущало, что его зелье почему-то темно-зеленое, а в некоторых других бутылочках Эстер отчетливо видит лапки пауков, которые, как бы, должны были полностью раствориться. Зато пишет эссе она, это же она тут самая непутевая, бестолковая ученица. Не жди меня, иди, не отрываясь от написанного, говорит Эстер брату, подошедшему к ее столу. Сейчас допишу абзац и догоню, а то мысль собьется. Точно, угу. Драко пожимает плечами и идет к дверям, где его уже ждут слизеринцы. Что она там писала? Также в целительстве используется асфодель, многолетнее травянистое растение, обладающее тонкими продолговатыми листьями. Дописать слово ей не удается. Снова кто-то нависает над партой, слегка загораживая свет, льющийся от окна. Раздраженно вздохнув, поднимает взгляд. «Ну и что это было?» – спрашивает Поттер, кивнув головой в сторону стола, за которым работал на этом уроке. «А какие предположения?» – наигранно-любезно интересуется она, сложив пальцы в замок прямо перед собой. Поттер щурит глаза, вглядываясь в ее лицо. «Что ты хочешь прочитать?» «Что я дура бестолковая?» «Спасибо, и так знаю. Иди, куда шел? Ты потом этим снова шантажировать планируешь? Что у тебя на уме? Какая вульгарная банальность?» Мог подумать подольше. Цокнув языком, Эстер поднимается из-за стола и, скрутив пергамент в сверток, запихивает в рюкзак. Допишет потом. «Конечно, я же только и делаю в свободное время, что придумываю коварные планы», бормочет себе под нос она, застегивая рюкзак. Молния заедает. Еще один тяжелый вздох. Поднимает взгляд, встречаясь почти в упор с его зелеными глазами. «Иди ты к черту, Поттер!» И стремительно уходит из класса, чуть не сбив с прохода Уизли и Гринджер, которые шли от своих мест по направлению к другу. Какой-то дурдом. После обеда, трансфигурация, и все, свободно до конца дня. Мысль, уютно устроившаяся в голове еще со вчерашнего вечера, не давала покоя и не позволяла сидеть, как нормальный человек. Сидя за слизеринским столом, Эстер то осматривала чужие столы, в том числе учительский, то нервно барабанит пальцами, то сверлит взглядом знакомые рыжие и черные затылки. Ей казалось, что все могут прочесть ее мысли и уличить в задуманном. А эти двое, тем более. Где там третья, кудрявая голова? А, вон там, рядом, да. Она тоже могла бы разоблачить великий и ужасный план мастера Малфоя. Она нервно усмехнулась своим мыслям. Сомнения безжалостно грызут нервную систему. С одной стороны, в том, что она хочет сделать, нет ничего противозаконного. С другой стороны, если это увидит, появятся вопросы. Появится еще больше теорий, сплетен, слухов. Оно ей надо? Конечно, не надо. Но никто и не увидит. Обед близится к концу, и все стали рассеиваться по своим делам дальше. Кто-то, на следующий урок, кто-то, по гостиным. Дождавшись, когда ряд учеников достаточно проредеет, она, взяв с тарелки несколько бутербродов и какую-то булку с мясом, незаметно заворачивает их в салфетку и сует в рюкзак. На превращении их казалось, что минутная стрелка идет в обратном порядке, все удлиняя и удлиняя и без того бесконечный урок. Когда колокола наконец ободряюще прозвенели, Эстер сказала брату, что она забыла спросить у профессора Вектор кое-что о домашней работе, поэтому он направился в гостиную, а она, в совершенно противоположную сторону. Дорога, подобно уроку, удлинялась в процессе прохождения. «Не глупи», — мысленно сказала она сама себе, в визжащую хижину и то спокойнее шла, а тут такой пустяк. Перед тем, как подняться по ступеням в совятню, она помедлила, прислушалась. Жар ударил в лицо, и кожа слегка покраснела, а ладони вспотели. Кажется, никого нет. Еще раз на всякий случай оглянувшись, она подходит к небольшому столику и ставит на него рюкзак. Достает оттуда сверток с едой и заранее написанное вчера вечером письмо. На всякий случай перечитывает текст, очень слабо походящий на официальную переписку. Без приветствия, без обращения. Сразу по делу. На днях я спросила Уизли о его крысе. Он сказал, что живоглот съел ее почти сразу после Рождества. Как это понимать? Ты все-таки добрался до Петтигрю? Если да, что планируешь делать дальше? Не знаю, где ты прячешься, но лучше не приближайся особо часто к хижине. Все только и твердят, что я была там, очевидно, чтобы встретиться с тобой. Доказательств нет, и вряд ли кто-то к ней вообще приблизится, но все же лучше не рисковать. И внизу подпись. Веста. Мысль, как именно подписаться, вчера долго сверлила череп. Эстери или Веста? Второе имя такое чужое, непривычное, странное. Но первое, тоже чужое. И ничуть не меньше второго. Во всяком случае, это безопаснее. Первоначальное имя никто, кроме Сириуса, вероятно, не знает. Если письмо попадет не в те руки, никто не поймет, кто автор. Наверное, найдя сову побольше, все же нужно будет нести не только письмо, но и еду, пусть и в небольшом количестве, Она аккуратно прицепила посылку к ее лапкам, не с первой попытки. Руки унизительно тряслись. В конце еще раз оглянулась через плечо, вроде никого. «Доставь это Сириусу Блэку, ладно?» Совсем тихо, наклонившись к сове поближе, будто здесь все же кто-то был и мог услышать имя. Услышать, выскочить из-за угла и крикнуть разоблачающее «Ага!» Попалась. От нелепости этой мысли Эстер усмехается. Сова утвердительно ухает на ее «Ладно?» Задумавшись, Эстер осторожно проводит пальцами по серым перьям, но нежность птицы явно не нравится, кусает за палец, заставив негромко вскрикнуть, и после, улетает искать адресат. Нет, нужно точно свою сову заводить, здешние слишком недружелюбные, до ужина времени еще достаточно. Чем занять время теперь, когда главное дело дня, которого она боялась и которого так ждала, позади? Наверное, самый адекватный вариант – уроки. Уроки, уроки, уроки, безудержная, насыщенная молодость. Еще и чертова эссе по зельям. Громкий смех, отскакивающий от стен замка, заставляет ее вглядеться вдаль. Там, в коридоре, возле окна, слизеринцы. Двое членов сборной по квиддичу, Флинт и Монтегю, и, конечно, Паркинсон, которая ее будто бы уже преследует кошмарной тенью. Рядом с ней, кажется, Гринграсс, да, она, Дафна. Можно резко развернуться и пойти обходным путем, через более длинный коридор. Тогда ее не заметит, и она со спокойной душой дойдет до гостиной. Но с другой стороны, она серьезно будет избегать учеников со своего же факультета? Нет, серьезно, и она напускает на себя максимально безразличный вид, идет спокойно, с прямой осанкой, придерживая лямку рюкзака на плече. Блестящая идея, сквозь смех заявляет Паркинсон. И кто до этого додумался? Прикалываешься, отвечает Маркус. Естественно, драка. Кто ж еще? Это ж до чего там драка додумался? Эстер чуть ускоряется, чтобы, во-первых, быстрее пройти возможное неприятное препятствие, а во-вторых, узнать у драка в гостиной, что вообще происходит. А коридор, как назло, будто не заканчивается. Только нужно тогда плащи поправдоподобнее откопать, чтоб шрама головы точно поверил и грохнулся наконец, заявляет Монтегю. Да я думаю, что ему издалека пень покажи, на дементора подумает. Так что с плащами точно все прокатит, можно не париться. Матч обещает быть интересным, усмехается Паркинсон. Понятно, можно даже не спрашивать, где уже там поворот к подземельям. Так, так, так, кого я вижу у... Неожиданно растягивает Пенси, мерзко и раздражающе. Игнорируй ее, просто игнорируй, и иди дальше. Вот так, молодец. Но она вырастает прямо перед Эстер, преграждая дорогу. Чего тебе? Устала и безнадежно. Паркинсон расплывается в гадкой ухмылке. Ао, мне много чего. Например, как насчет сказать, ради чего наш факультет потерял баллы? Да, мне тоже интересно знать. Подключается Флинт, приблизившись к ним. А вот это вот плохо, а вот это уже опасно. Паркинсон, всего лишь 13-летка, как и Эстер, ее нет причин бояться. Флинт, семикурсник, вдобавок оставшийся на второй год, то есть этому высокому шкафу уже 18, и он капитан квиддичной команды, соответственно, здоровяк по определению. К ним в команду других почти и не берут, ему делать нечего, кроме как докапываться до третьей курсницы. Что ж вы не спросили, когда драка рядом был? Спрашивает Эстер, подняв взгляд, уверенный, безразличный взгляд, хотя рука нервно, трусливо вцепилась в лямку рюкзака почти до побеления костяшек. Струсили, вам самим от себя не противно? Малфой, мы спим в одной комнате, напоминает Паркинсон. У меня было море возможностей спросить, но, знаешь, не было настроения. А сейчас у меня как раз настроение. Настроение злобной стервы, перебивает Эстер. Очень мило, в этом мы с тобой не сходимся. Делает шаг вправо, чтобы обойти, и Паркинсон делает шаг в ту же сторону, не пропуская. Закатив глаза, она разворачивается и собирается пойти все же другим путем, через длинный коридор. Но все, конечно, не может быть так просто. Если бы все было просто, это была бы точно не жизнь Эстери Малфой. Подключается Монтегю, преграждающий ей дорогу к отступлению. Еще один шкаф, еще одна проблема. Ты не ответила на вопрос, говорит он. Дафна оставалась неуверенно стоять у окна. Что там было такого важного, в этой хижине, что ты отдала за это гребанные 50 баллов? Она нащупывает в кармане мантии палочку и незаметно сжимает в руке. На всякий случай. Просто на всякий случай. Хотя так хотелось кинуть в них чем-нибудь. Авадой, редуктой, неважно. или она не знает, Империусом каким-нибудь, чтобы они расступились молча и дали пройти, как они сделали бы под взглядом Драка. Господи, Драка, сплошной ходячий Империус для них, и где он, когда так сильно нужен? Пыталась найти ваши утерянные мозги и чувство собственного достоинства, отвечает Эстер, повернувшись лицом к стене, чтобы видеть полубоком игры Хема и Паркинсон с Флинтом. Увы, не нашла, вы уж меня извините. Ух ты, у малышки Эсси прорезались зубки, умилительным тоном спрашивает Паркинсон и наклоняет голову в бок. Как давно? С тех пор, как вы вдруг неожиданно переобулись. 2 года присмыкались передо мной, а теперь что? Стало скучно, спрашивать было даже незачем. Прекрасно знала, скучно. Это же их единственное развлечение. Отлавливать учеников по одному и докапываться к тем, кто, по их мнению, не сможет дать отпор. Еще год или даже полгода назад она и представить не могла, что окажется однажды на месте тех, до кого докапываются, к кому пристают и кого пытаются поддеть разными способами. Ей бы кто-то об этом сказал, и она рассмеялась бы. До меня, правда, что ли? Да вы, должно быть, шутите. Если я общалась с тобой нормально, это не значит, что я присмыкалась, с отвращением отзывается Паркинсон. Ну конечно, Эстер насмешливо фыркает. Но, знаешь, ты всегда была странной. Никогда не указываешь гриффиндорцам, где их место, всегда отмалчиваешься. Просто тихая, делает шаг к ней, скучная, еще один, серая мышь, и тыкает пальцем ей куда-то под ключицу. Что в тебе вообще от Слизерина? Ты как на этот факультет попала? Эстер делает шаг назад, потому что находиться так близко к Паркинсон стало до тошноты противно. А сзади Монтегю, сзади ловушка, бросает на него через плечо презрительный взгляд, будто только сейчас вспомнив о его существовании, и поворачивается обратно к Паркинсон, гордо расправив плечи. С каких пор в Слизерине должны учиться поголовно безмозглое быдло? Паркинсон с Флинтом переглядываются, мерзко усмехаясь. Как же хочется ударить, да и серая мышь, серьезно, Эстер не особо страдала завышенной самооценкой, но факт того, что в прошлом году на день Святого Валентина ей пришло 9 валентинок, а Пенси, всего 2, уже о чем-то, вроде как, говорит, хотя отрицать глупо, может быть, дело в том, что она сестра Драка, разумеется, нет, отвечает Пенси надменно, скрещивает руки на груди, но люди с характером, а куда спрятался твой, делает паузу, будто ожидая ответа. Она не ждет, никакой ответ ей не нужен. Как же тошно от нее. Эстер знает, что попытка заведомо обречена на провал, но все же снова пытается пройти мимо, в пространство между семикурсником и третьекурсницей. Ну конечно, они резко смыкают ряды, перекрывая путь. Хотя не могу не признать, в этом году он стал приоткрываться, продолжает Паркинсон. С чего это вдруг, А.С., в чем дело? Стала брать пример с папочки, не отвечай, вижу, что да, даже волосы. Пенси подходит ближе и оттягивает одну прядь Эстер, разглядывая неровные волны. Эстер не выдерживает, отпихивает ее руку от себя, скривившись от отвращения. Как смеет она что-то говорить про ее отца? Да что она вообще знает? Злая, обиженная на жизнь девчонка, только и умеющая, что присмыкаться, сплетничать и поднимать себе самооценку за счет других, ведь больше ничего ей самооценку не поднимет. Эти слова жгут язык и небо, желая быть высказанными, но с языка срывается совсем другое. Еще хоть слово, и я испорчу тебе твою симпатичную мордашку. Вульгарно, банально и неинтересно. Эстер хочет себя по лбу ударить от этой глупости, но лишь сильнее стискивает палочку в кармане. Знаешь, на твоем месте я бы придумывала угрозы понеобычнее. Например, я натравлю своего папашу на тебя, если не успокоишься. Ты же можешь натравить, вы как, переписываетесь? Можно проверить, ухмыляется Флинт и срывает рюкзак Эстер с ее плеча. Эй, кричит она, но Монтегю подрывается с места, встает между ними, не подпуская ее к Маркусу. Вы совсем оборзели, а ну отдай. Пытается обойти Грэхема, но он не дает. Смеется, гадко смеется. Паркинсон чуть правее него тоже откровенно веселится. А то что? Спрашивает Флинт и бесцеремонно вываливает содержимое рюкзака. Учебники валятся на пол, чернильница падает следом и, открывшись, забрызгивает темно-синим цветом пергаменты. ХММ, кажется, писем нет, вроде нет, хмыкает в ответ Грэхем, ногой отпихивая один учебник, чтобы внимательнее рассмотреть остальное. Эстер погружается в какую-то прострацию, будто разом накрыли куполом. Смотрит безжизненно на свои же разбросанные вещи, слышит усмешки и ничего не делает. А под кожей все кипит, горит злостью, выжигает внутренности. Она вцепляется зубами в нижнюю губу до боли, пытаясь загасить ненависть. Их больше. Неразумно. Это будет неразумно вступать в открытый конфликт, сохраняя здравый рассудок. Не уподобляйся им, это того не стоит. Слушай, а я вот все чаще задумываюсь. Неожиданно начинает Паркинсон, тоже не преминув пнуть одну из книг. Если проблески характера у тебя, вероятно, в папочку, то твоя молчаливость в мамочку. Почему о ней ничего не известно, а? Паркинсон сама не понимает, что копает себе яму. В ее голове осталась хоть одна клетка мозга. Это же опасная зона. Опасная. Лучше замолчи. Гринграсс это, видимо, понимает. Осторожно пихает Паркинсон локтем. Той плевать. Она видит лицо Малфоя и понимает, что нашла уязвимую зону. А для нее это высшая ступень блаженства. Она была такой же психованной, как Блэк, или чуть получше. И что с ней стало? Может, она просто бросила теп? Не договаривает. Потому что эти слова ударяют Эстер куда-то в затылок, разрывая остатки рассудительности в клочья. Потому что Эстер выбрасывает вперед сжатую в кулак руку. Костяшки отзываются сильной болью. Паркинсон с приглушенным криком хватается за нос, и из-под пальцев у нее хлынула кровь. Секунду все находятся в безмолвном удивлении. А после, Флинт, перекосившись от злости, тянется за своей палочкой. Свою Эстер сжимала уже давно, поэтому выхватывает ее раньше и выкрикивает первое, что приходит на ум. В отдивазе разлетается по холодному коридору эхом. Тяжелые учебники поднимаются с пола в воздух и со стервенением бросаются на Флинта, сбивая его с ног. Распластавшись на полу, он пытается отбиться от приставших книг и чернильницы, разбрызгивающей чернила. Сцена забавная, но Эстер не до смеха. Монтегю тоже направляет свою палочку на Эстер, и та встречает его ответным жестом. Они не сводят друг с друга прожигающих насквозь взглядов, крепко сжимая каждое свое оружие. Паркинсон тем временем судорожно держится за нос в попытке остановить кровотечение, а Гринграсс бледнеет, не понимая, что делать. «Ты охренела!» Наконец выдавливает из себя Пенси. Флинт наконец додумывается использовать магию, чтобы отделаться от бьющих его письменных принадлежностей, и поднимается на ноги. Тоже направляет палочку на Эстер. Та ничего не отвечает Паркинсон, лишь покрепче сжимает вибрирующую от напряжения палочку. Пальцы на удивление не дрожат, мышцы руки напряжены до предела, и костяшки отзываются приглушенной болью от недавнего удара. В груди клокочут ненависть, лютая ярость и безмерное отвращение, все одновременно, перемешиваясь, заглушая друг друга. Какой-то бешеный калейдоскоп чувств. «Пенс, пойдем в лазарет», тихонько говорит Дафна, дергая Пенси за рукав ее мантии. «Вот уж нет, сперва эта дрянь получит свое, а потом уже», визжит та, как разъяренная, бешеная кошка, и каким-то чудом достает из кармана палочку, другой рукой все еще зажимая кровоточащий нос. Растерянность и легкая дымка страха вклиниваются в тот эмоциональный калейдоскоп. На нее угрожающе направили оружие трое из четырех. Двое из этих трех, игроки в квиддич, громадные парни, выше ее не меньше, чем на голову. Один из двух, совершеннолетний старшеклассник. И что, черт возьми, делать? На уроках такому не учат. Если бросит еще хоть одно заклинание, другие два бросят в нее что-либо в два раза хуже. Ненависть сильнее, и на ее фоне страх притупляется, теряет яркость и насыщенность. А потому Эстер стоит уверенно, прямо, с чуть приподнятым подбородком и взглядом, горящим чем-то темным и рискованным. Палочка направлена на самого, должно быть, опасного из присутствующих, Флинта. «Да ну ее, Пенс», продолжает Дафна. «Она уже крышей едет. Оставь ее». Паркинсон только злобно качает головой, и вдруг, растерянно поднимает взгляд куда-то к потолку, за спиной Эстер. Та не оборачивается. Наверняка какой-то очередной дурацкий ход. Вот сейчас она обернется, опустит палочку, ага, и по ней, сразу три заклинания. Еще чего. Но к перепуганному взгляду Пенси подключается и Дафна, а после, парни. Монтегю даже опускает палочку, уставившись на потолок. У Флинта в глазах читается серьезно, что ли. Да что происходит-то? Хочет крикнуть Эстер, но все объясняет знакомое безумное хихиканье. Ох, черт, Пивс. Едва она успевает это осознать, как ее будто погружает под воду, накрывает огромной ледяной волной, обхватывающей каждый сантиметр кожи. Мантия тут же тяжелеет, неприятно липнет к коже, а рука, держащая палочку, непроизвольно опускается под этим напором. Протерев рукой мокрое лицо, Эстер оглядывается. Слизеринцам, пусть уже и начавшим к тому моменту трусливо пятиться, досталось не меньше. Они стояли, растерянные, перепуганные, будто только что, до этого, не угрожали никому наставленными палочками. На полу распростерлась лужа, полностью покрывая лежащие там учебники и пергаменты. А под потолком, Пивс в яркой шутовской одежде, с железным ведром в руках. Это столько воды, да ей даже мини-бассейн можно было бы наполнить, уместилась в таком ведре, больше было похоже, что по коридору цунами пронеслось. Хотя, это же Хогвартс, удивляться тут нечему. Не разбегайтесь, детишки, сейчас принесу еще. И полтергейст снова заливается сумасшедшим смехом, от которого бегут мурашки по коже. Кому не хватило, кто хочет искупаться. Хватило сполна всем. Дафна брезгливо стягивает с волос что-то склизкое и тянущееся, сильно напоминающее водоросли. Ой, ну нафиг, проследив за этим движением, бросает Флинт и круто разворачивается, ускоряется и, часто оглядываясь, спешит из коридора подальше. Монтегю следует его примеру, идя спиной и не сводя взгляда с веселящегося под потолком полтергейста. «Не думай, что это конец», — злобно угрожает Паркинсон, хватает Дафну за локоть, и они спешат следом. «Испугались?» — пронзительно тянет Пивс, увидев убегающих детей. Видимо, решив, что за второй порцией лететь уже неинтересно, он быстро подлетает к Флинту и, размахнувшись, ударяет капитана квиддичной команды ведром. Не сильно, но громко, звонкий звук отскакивает от стены и разлетается по коридорам. Слизеринец ускоряется, прикрывая голову руками, но Пивс не отстает и продолжает забавляться. Эстер выплевывает остатки воды, случайно попавшей в рот, и еще раз протирает лицо рукой. С шумным вздохом, устало осматривает свои вещи. Совсем рядом, у ее ног, по поверхности лужи проплывает начатое эссе по зельям. «Ну вот какого черта, эй, дуэлянтка, с тобой все нормально?» Насмешливый голос откуда-то из-за спины. Эстер рефлекторно стискивает покрепче палочку в руке, но, оглянувшись, видит близнецов Уизли. Опускает руку и слегка сутулится от накатившей на нее усталости. Что они-то здесь забыли? Почти шаг в шаг, параллельно, они идут к ней. Внешний вид их вполне отчетливо говорят о характере. Рубашки незаправленные торчат из-под жилеток, ало-золотые галстуки завязаны слабо и небрежно. Если хотите позабавиться над представлением, вы уже все пропустили. Проваливайте, огрызается она и снимает со своего промокшего насквозь плеча длинную водоросль. День и так больше походил на катастрофу, ей для полного счастья еще и гриффиндорцев не хватает. Не поднимая взгляд на близнецов, она протирает капли со своей палочки. Надо бы это безобразие на полу осушить, и свою одежду заодно, но в голове, перекати поле. Какая там формула у чара сушения? Ничего мы не пропустили, сообщает один из близнецов, засунув руки в карманы. Пивс тебе на подмогу пришел, вообще-то, чего? Сил на расспросы и раздумья не было, поэтому она просто поднимает замученный, вопросительный взгляд. Мокрая прядь волос падает на один глаз. Увидели несанкционированную дуэльную потасовку, начал объяснять второй, подумали, что надо выручать, и по секрету сообщили нашему драгоценному полтергейсту, куда можно вылить воду из его не менее драгоценного ведра. Он как раз подыскивал себе жертв, а просто заступиться было трудно, конечно. Просто помочь нельзя, нужно вылить ушат ледяной воды, от которой она сейчас дрожала, как лист на ветру, на нее и на все ее вещи. Ладно, она просто устала, и ее раздражало все, без исключения. Неважно, как помогли, главное, что помогли. Другой вопрос, с чего это вдруг, и с каких это пор гриффиндорцы слизеринкам помогают, спрашивает, раскинув руки в стороны, отчего мокрая мантия негромко хлюпает. Уизли усмехаются. «Мы ж не из-за тебя это сделали, а, скажем, из-за вопиющей несправедливости», отвечает один из них и на последних словах делает тон торжественно серьезным. «Трое на одну», поддерживает его брат. «Четверо на одну, вообще-то», поправляет первый. «Ну, у одной из них не было палочки. В общем и целом, всегда пожалуйста». А мы потопали дальше. Но потопать дальше у них не выходит, потому что из-за угла появляется профессор МакГонагалл. Она явно куда-то спешила, но, появившись в коридоре, тут же замирает на месте. Эстер устало прикрывает глаза. Ее сегодня в покое оставит? Что здесь произошло? Ошарашенно спрашивает она, скользя внимательным взглядом по луже, в которой плавали школьные принадлежности, затем по мокрой Малфе и после, по сухим близнецам. «Что вы опять натворили?» «Вот так всегда, Джорджи», — усмехается Уизли. «Чуть что, сразу мы». «Это Пивс, профессор», — отвечает его брат. Пивс опять вылил воду на учеников. МакГонагалл строго смотрит на них, сжав губы, но, кажется, верит. Покачав головой, достает палочку и одним лишь взмахом заставляет все это болото испариться, оставляя вещи Эстер, еще влажные, валяться на полу. «Что ж, помогите мисс Малфой справиться с оставшимся беспорядком», приказывает она со всей привычной сталью в голосе. «И не дай Мерлин я узнаю, что вы к этому все же причастны». И, смирив их троих взглядом, Эстер упорно прятала свой взгляд где-то в каменных стенах, пошла дальше, наполняя коридор эхом своих шагов. «Я справлюсь сама, идите», — буркнула она, когда звонкий звук шагов стих. Села на корточки и принялась запихивать мокрые бумаги в не менее мокрый рюкзак. Близнецы переглянулись. Один из них, вроде бы Джордж, достал палочку, и Эстер рефлекторно едва заметно дернулась. Но он, очевидно, не планировал наставлять палочку на нее, а наставил на ее рюкзак и произнес заклинание. Ткань рюкзака под ее пальцами стала сухой, обдав Эстер паром от вышедшей влаги. Бумаги тоже высушились. «Так-то лучше», — говорит он, и Эстер не может не признать, что он прав, но вслух ничего не говорит. Еще ей помощи от Уизли не хватало. Люциус и Драко всегда презирали Уизли, так что, а с чего она должна прислушиваться к Люциусу? И снова она путается в мыслях, убеждениях, отношениях. Путается во всем, ничего не понимает, ничего не знает. Можно кто-то распутает этот клубок вместо нее, вытащит ее мозг, поколдует над ним и вернет обратно, со свежими мыслями и правильными убеждениями. «Всегда пожалуйста», — произносит второй брат, хотя она явно не благодарила, и они, обойдя ее, все еще сидящую на корточках и застегивающую снова наполненный рюкзак, идут по коридору. А на Эстер вдруг накатывает волна паники. Куда ей-то идти? В гостиную она вернуться не может. Там, наверняка, эти четверо, или хотя бы двое, Пенс и Дафна могут быть в лазарете, и второе столкновение с ними она уже не переживет. В самом буквальном смысле, ее попросту в порошок разотрут, без сожалений, и потом развеют унылый прах над замком.